Глава 23. Наверное, стоило поблагодарить местных богов, отвечающих за погоду. Уже второй день дождя не было. Не считать же за дождь мелкую водяную пыль, висящую в воздухе. Не сравнить с последними двумя месяцами, когда чуть ли не библейский потоп превратил Зареченск и его окрестности в кучу островков посреди гигантского водоема. Все замерло. Торговля, охота, раскопки были остановлены. Для большинства зареченцев сезон дождей стал истинным бедствием. Невозможность добывать пропитание и вещи для обмена привела к настоящему голоду, а недостаток медикаментов вызвал вспышку заболеваемости. Многие из тех, кто раньше жил особняком, вдруг возжелали примкнуть к обществу. Не готовые к такому наплыву сторонних людей, общины, образовавшиеся ранее, отказывали оголодавшим. Запасов было мало, охота скудная, а когда прекратится потоп, никто не знал. То тут, то там вспыхивали жаркие схватки за провизию, гибли люди. Клан по мере своих невеликих сил помогал страждущим, однако в крыше над головой отказывал, самим места не хватало. Принимали только специалистов, автомехаников, инженеров, ученых с семьями. И, конечно, тех, у кого Бер обнаруживал относительно большое биополе. Его размер был первым признаком наличия дара. Остальных, неудовлетворяющих требованиям, кормили. Тем, у кого были дети, выдавали паек на 3-4 дня, но на базу не пускали. Бера разбудил грохот. Кто-то настойчиво тарабанил в дверь, выкрикивая: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич!» Бер вскочил и, как был в трусах, подошел к двери. Приоткрыл ее и, с трудом разлепив веки, уставился на мокрого Фиксу, глаза которого горели тревогой и нетерпением. «Случилось чего?» — быстро спросил Бер. «Там это, командир караулу прислал». Николай тяжело дышал от быстрого бега. «Успокойся и скажи внятно, что Сапрыкин просил передать». Александр стал торопливо одеваться, не дожидаясь дальнейших разъяснений. «Там от фадеевцев прибежала ребятня. Говорят, напали на них. То ли побили многих, то ли убили. Я не понял». «Вот что», — сказал Бер, натягивая болотники. «Дуй за Коноваловым и Никифоровым. Разбуди, только не с таким грохотом, потихоньку. Нечего остальных зря баламутить. Скажи, куда им подходить, а я побежал». Когда Фикса исчез, Александр надел разгрузку, поверх накинул ставшую неизменным элементом снаряжения армейскую плащ-палатку, подхватил грозу и скорым шагом отправился в дежурку к Сапрыкину. Добравшись, увидел следующую картину. Клановцы отпаивали горячим чаем двух мальчишек лет 12, закутанных в теплые одеяла, и девочку чуть постарше. Перепуганным чумазом существе он узнал дочку Фадеева. «Что тут у вас?» — поинтересовался Александр у Егора. Сапрыкин подошел к нему, взял под локоть и вывел в смежную комнатушку, в которой, кроме маленького самодельного стола и четырех стульев, ничего не было. «Говорят, на них напали. Дети перепуганы. Скорее всего, их отправили подальше, чтобы хоть кто-то спасся». «А кто напал?» «Да какая-то банда. От детворы многого не добьешься. Зная себя, толдычат бородатые дядьки с автоматами. Количество выяснить не удалось. Потери фадеевцев тоже неизвестны. Говорят, что своих убитыми точно видели». «Понятно. А что сам Фадеев просил передать, когда детей отправлял?» «Ясно, что. Помощи просят. Что делать будем? Собирать команду?» В этот момент в помещение почти одновременно вошли Коновалов и Никифоров. За их спинами маячил Фикса. Увидев Николая, Сапрыкин рявкнул: «А ты чего здесь? Марш на пост!» Фикса козырнул и скрылся с глаз, подальше от гнева начальства. Бер еще раз выслушал Егора, когда тот делал повторный доклад старшим офицерам. после чего взял слово. «Я за то, чтобы выступить. Хорошими соседями разбрасываться не стоит. Ваше предложение». «А чего тут думать? Вотчина Фадеева, можно сказать, почти наша территория, и каждого, кто покусится на ее обитателей, необходимо примерно наказать, то есть замочить, без затей. И нам хорошо, и остальным пример». «Их и так дождик замочит», — ухмыльнулся Егор, но Александр тяжело взглянул на Сапрыкина, и тот, подавившись несвоевременной шуткой, виновато замолчал. «Значит так, думаю, выйдем двумя отрядами. Карту», — попросил Бир. Егор достал из планшета карту, обклеенную для сохранности прозрачным скотчем, и протянул ему. Развернув ее, Александр продолжил. «Община тут», — он ткнул пальцем в точку на карте. «Насколько я помню, вот здесь и здесь зданий не осталось. А вот здесь...» — Бер сместил палец влево на строение, помеченное красным крестом. «11-я поликлиника». Собственно, Фадеев и поселился возле медицинского учреждения ради возможности добывать лекарства. Да, видно, держался за место недостаточно крепко. «Одним отрядом выдвинемся со стороны развалин, опоясывающих Фадеевскую девятиэтажку. Прижмем бандитов, если они, конечно, еще там. Им не останется другого выхода, кроме как прорываться к поликлинике. Через нее единственный сухой маршрут отхода. Поэтому на пути отступления организуем засаду силами второго отряда. И пусть попробуют избежать своей участи. Под перекрестным огнем шансы уцелеть исчезающе малы. Главное не дать им засесть в здании общины, иначе без потерь не выкурим. Штурмовать подъезды и квартиры – последнее, чего мне хотелось бы. Что думаете?» Закончив излагать план, Александр окинул присутствующих выжидательным взглядом. «Хорошо», – после короткой паузы взял слово Никифоров. «Так и сделаем. С одним дополнением. Улица прямая, удобная для снайпера. По-моему, глупо позволить самым ушлым уйти по воде». «Я понял», — прервал Бир. «Оставим на удобной позиции пару человек со снайперской винтовкой. На месте сориентируемся где. Будут отстреливать тех, кто попытается уйти по улице. Пойдут обе группы быстрого реагирования, и поднимите еще 20 самых опытных человек. 20 минут на сборы и выдвигаемся». Александр всем своим естеством ощущал повисшее в воздухе напряжение. Он в очередной раз посмотрел на клановцев, стоящих по колено в воде по обе стороны подъезда. Бойцы прижались к стенам в ожидании команды. Вторую группу было пока не видно. Они сосредоточились у правого торца дома и тоже ждали сигнала. Вместе со второй группой находился и Сапрыкин. В задачу бойцов, как и было оговорено, входил не молниеносный захват, а планомерное выдавливание противника из здания. Главное – не дать преступникам расправиться с жителями и уйти, прикрываясь заложниками. Они должны отступить сами. Специально оставленное окно. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы захватчики почувствовали себя зажатыми в угол. Пусть беспрепятственно сбегут, а дальше понятно. Вряд ли кто-то из лихих парней переживет эту ночь. Вокруг поликлиники рассредоточились 20 бойцов клана, которые не позволят прорваться сквозь свои ряды. Бер вместе с Никифоровым сидел чуть в стороне, скрываясь под нагромождением бетонных плит. Перед Александром стояла задача — определить количество находящихся внутри людей и отслеживать их перемещение. Правда, расстояние было для него предельное, но такое применение способностей главы клана, по мнению всех, приносило гораздо больше пользы, нежели его личное участие в боевых действиях. Бер поначалу воспротивился, однако не мог не согласиться с доводами, поэтому сейчас сидел в укрытии, подальше от посторонних глаз и шальной пули, метрах в 50 от девятиэтажки, и созерцал. Никифоров же увязался за ним в качестве телохранителя. Мало ли, вдруг какой-нибудь недобиток сможет вырваться и наткнется на пребывающего в трансе главу клана. Вячеслав предпочел сам охранять Александра. Не то чтобы он не доверял другим, просто ему было так спокойнее. Никифоров на секунду отвлекся от наблюдения и всмотрелся в напряженное лицо соратника и друга. Лицо Бера слегка побледнело, а глаза, не переставая, двигались под закрытыми веками. Вячеславу очень хотелось поторопить Александра, но он боялся сбить настрой и вывести его из медитативного состояния, поэтому молча ждал. Наконец Бер открыл глаза и устало посмотрел на Никифорова. «Что там?» Вячеслав больше не мог сдерживать свое нетерпение. На лестничной площадке первого этажа четверо. Большое скопление людей на втором этаже. Точное количество сказать не могу. Вижу их как большое размытое пятно. Я предполагаю, что это выживших людей согнали в одну комнату. Немного в стороне, в той же комнате двое, по-видимому, охрана. Еще несколько, кажется, пятеро, столпились в квартире с той стороны, откуда в здание должна проникнуть вторая группа. «Выше второго этажа никого не чувствую», — сказал Бер, уже обычным зрением продолжая наблюдать за зданием. «Ты знаешь, у меня появилось стойкое ощущение, что они нас ждут». «Ты уверен?» — удивился Никифоров. «Мы же соблюдали все меры предосторожности. Изучили все возможные подходы, никаких секретов не обнаружили и к дому подошли незаметно». «Не знаю, но что-то здесь не так». Сомнение росло, постепенно превращаясь в уверенность, и Бер приказал: «Меняем план захвата и зачистки». «Как именно?» «Для начала пусть люди из отряда, засевшего в поликлинике, приготовятся к нападению противника со стороны и по первому требованию спешат сюда», — предложил Александр и пояснил. «Уж больно уверенно бандиты рассредоточились. И сообщи нашим, чтоб пока не спешили. Я еще посмотрю в округе». «Слушай, ты неважно выглядишь». «У тебя есть идея получше?» «Да, повторно обследовать местность силами второго отряда. Если ты прав и нас ждали, то логично предположить, что где-то неподалеку засели несколько человек, готовых ударить по нам с тыла. Я бы так и сделал». Александр на минуту задумался и медленно произнес: «Нет, повторную разведку производить не стоит. Если часть нападавших где-то хорошо затаилась, то их не заметят, а если найдут, то элемент неожиданности все равно будет на стороне бандитов. Я не хочу глупых потерь. Сделаем, как я предложил». Никифоров кивнул, соглашаясь с главой клана. «Сообщи снайперской паре, пусть не только следят за дорогой и за Фадеевской базой, но и про то, что в округе творится, не забывают». «Хорошо». Никифоров поднес к губам радиостанцию и передал бойцам новые вводные. «Слышь, шаман!» «Тихо, урод!» Зло шикнул тот, кого только что назвали шаманом, и так посмотрел на посмевшего вякнуть, что здоровенный мужик, одетый в старую кожаную куртку, отшатнулся и чуть не выронил короткоствольный АКС-74У. «Если издашь хоть звук, ты меня знаешь, отдам псам!» Шаман наслаждался произведенным эффектом, но внешне оставался спокоен. Негоже главарю огромной банды в 30 стволов показывать эмоции подчиненным. Шаман был уверен: чуть дашь слабину, и тебя нет, сожрут уроды и не подавятся. Его боялись и ненавидели все поголовно. От самого сильного, как этот бывший зэк, случайно прибившийся пару месяцев назад, и до самого последнего раба. «Пора с ним кончать», — решил шаман. Слишком часто в последнее время он стал гавкать. Плохой пример остальным подает. Еще совсем недавно шамана звали иначе, попроще, Костей, точнее Константином Павловичем, как он любил представляться, чтобы повысить свою значимость в чужих глазах. Иногда получалось, но чаще нет. Константин был типичным неудачником, к тому же увлекающейся личностью. Предметом его увлечения была религия. Он бросался из одной секты в другую. Начал с адвентистов седьмого дня, куда попал не по религиозным причинам, а с целью получить справку, что по убеждениям не может служить в армии. Да так и втянулся. Военкомат направил его на альтернативную службу в дом престарелых. Там он познакомился с представителями свидетелей Иеговы, которые частенько захаживали с целью спасти души брошенных пенсионеров. Но по причине жадности членам секты в обязательном порядке полагалось делиться заработками, быстро от них слинял. Отслужив, Костя устроился на работу и поступил в институт на заочное обучение. Старался завести знакомство с девушками, но хотя внешность у него была вполне обычная, женский пол старался обходить странного парня стороной. Единственный раз в жизни ему повезло. Он встретил Веру. Девушка оказалась одной из тех немногих, кто не чурался Костиного общества и даже была благосклонна к нему. За неимением альтернативы Костя сделал ей предложение, и, о чудо, она согласилась. Брак оказался недолгим. Виной тому было очередное увлечение Константина, на этот раз эзотерикой и магией. Жена поначалу не обращала внимания на интересы мужа, думала, пройдет, однако не прошло. Наоборот, Костя объявил, что наконец-то нашел себя и окунулся в мистику с головой. В итоге Вере надоело невнимание мужа, и они тихо, мирно расстались. Оставшись один, он всецело погрузился в мир непознанного. Изучал все, от тривиального гадания до учения вуду. Ему казалось, еще чуть-чуть, и мир падет к его ногам. Но мир почему-то падать не спешил. Так прошло 12 лет. Мечты о могуществе потихоньку таяли, пока не случился сдвиг пространства, как Константин окрестил произошедшую катастрофу. И уже в новом мире, в первые дни после катастрофы, произошло событие, перевернувшее всю его жизнь. Константин, как и многие выжившие горожане, регулярно наведывался в развалины, разыскивая там полезные вещи и еду. Во время очередного турне к полуразрушенному и основательно пограбленному магазину Костю чуть не раздавило бетонной плитой. Почему чуть? Потому что в последний момент, вопя от страха, он вытянул руки вверх, и плита зависла над ним. Перестав кричать, Костя осторожно вышел из-под бетонного обломка. Едва он опустил руки, как плита рухнула на землю, подняв тучу пыли. Ошалев от счастья, Костя побежал домой. В ту ночь он так и не смог уснуть. В голове билась только одна мысль — наконец-то! К утру он уже решил для себя, что такой шанс он не упустит, и теперь этот мир будет принадлежать ему. Приходилось тяжело. Мало кто воспринимал всерьез неудачника Константина Павловича, пока он не прибился к небольшой шайке мародеров. Вот там он развернулся. Живой ум и полученные в прежней жизни энциклопедические знания быстро помогли ему понять, что в новом мире работает, а что нет. В то время, когда зареченцы убивали друг друга и воевали с местными дикарями, Константин, уже получивший кличку «Шаман», изучал собственные силы. И как только обрел уверенность в себе, быстро и жестко расправился с главарем мародеров. Просто силой мысли сжег его живьем на глазах у всех. Довольный произведенным впечатлением, Константин объявил себя главным. Однако двое членов банды воспротивились и, недолго думая, попытались пристрелить самозванца. Не менее эффектно новый главарь уничтожил и этих двух. Выставил вперед ладони, из которых в бунтарей на бешеной скорости полетели шарики из подшипников. В следующую секунду два трупа рухнули на землю. Больше желания помериться силами с новым боссом ни у кого не возникло. Мощь банды постепенно росла, и не в последнюю очередь благодаря новому главарю. От мародерства шайка отказалась в пользу рэкета и подчинения людей. Не гнушались убивать, насиловать женщин. Чтобы еще больше укрепить свою власть, шаман изредка проводил показательные казни непокорных. Страх оказаться под ритуальным ножом дисциплинировал подчиненных, данников и появившихся в последнее время рабов. Костя упивался властью и могуществом. И вот настал миг, когда ему показалось мало того, что он имел, и вообще надоело скрываться. В качестве первой жертвы, которая должна была стать ступенькой к новой вершине, он выбрал клан. От засланного на базу человека он узнал, что глава этого сообщества зареченцев может составить ему в будущем конкуренцию, и разработал план, который позволял не только избавиться от верхушки клана, но и взять остальных под контроль. А когда это свершится, о, тогда никто не посмеет не считаться с ним, самым сильным магом среди людей. И вот сейчас шаман стоял в окружении своих солдат и ждал. Ждал первого шага противника на пути к собственному поражению. «Больше никого не чую», — выдохнул Бер минут через 10. «Как только тебе доложат о готовности, приказывай начинать». «Я понял», — отозвался Никифоров и вновь зашептал в рацию. Выслушав ответы от каждой группы, перешел на общую волну и скомандовал. «Всем! Начали!» Бер наблюдал, как первая тройка бросила внутрь дефицитные, специально припасенные для подобных случаев, светошумовые гранаты. И по одному проникло в подъезд. Послышались первые выстрелы. В стороне ухнул взрыв. Это вторая группа штурмовала окна первого этажа. Через минуту вторая тройка скрылась вслед за своими товарищами в темном подъезде девятиэтажки. «Перемещаемся к ребятам. Не хочу оставлять их одних. На сердце неспокойно». И Бер, не дожидаясь ответа от Никифорова, рванул к дому. Вячеславу ничего не оставалось, как последовать за командиром. Александр заразил его беспокойством, и теперь начальник службы безопасности клана и сам испытывал нешуточную тревогу. Подбежав к стене дома, он отстранил Бера и первым заглянул в провал подъезда. Слышно было, что интенсивность огневого контакта нарастает. «Доклад!» — потребовал он от командиров групп. Внимательно выслушав, повернулся к Александру, чтобы сообщить, что группы столкнулись с ожесточенным и, как и предполагалось, организованным отпором, но потерь пока нет. «Я слышал», — Бер постучал пальцем по своему наушнику. «Заходим». Очутившись внутри, оба начальника быстро преодолели первый короткий пролет и оказались в компании двух бойцов, контролировавших этаж. Одним из них был бывший ОМОНовец Вадим Ходько. «Похоже, эти гады прорубили в стенах проходы, обеспечив себе оперативный простор. Они ждали нас», — констатировал Вадим. Бер только кивнул в ответ. «Все, как он и боялся». В голове промелькнула предательская мысль, а не отступить ли? Подавив пораженческие настроения, пока никто не заметил его колебаний, он спросил, что на втором этаже, и немедленно получил ответ. На лестничной площадке прямо над их головами взорвалась граната. «Из подствольника», — предположил бывший ОМОНовец. Наверху что-то загудело, запахло паленым, и Александра обдало отголоском силы. Он часто ощущал подобное, когда ученики тренировались под его руководством, будто внутрь проникает легкий ветерок, но такого напора чужой энергии никогда раньше он не встречал. По спине пробежали мурашки. «Оставайтесь здесь», — приказал он. «Зачистите первый этаж». «Ты куда?» — попытался воспрепятствовать ему Никифоров. «Я сказал зачистить первый этаж». Твердо, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто здесь на самом деле командует, проговорил Александр. «Выполнять». Не дожидаясь реакции подчиненных, Он в три прыжка преодолел лестницу, ведущую на промежуточную площадку, и осторожно выглянул. Не увидев ни своих, ни чужих, уже медленнее, держа автомат наготове, он стал подниматься дальше. На втором этаже трещали короткие автоматные очереди. Они то затихали на секунду, то вдруг снова взрывались, рождая в полупустых помещениях гулкое эхо. Александр прижал приклад к плечу и продолжил движение вперед. Зная о том, что бандиты проделали проходы между квартирами, он решил зайти сначала в квартиру слева. Так, на всякий случай. Не хотелось ему, чтобы какой-нибудь недобиток оказался в тылу. Он рывком преодолел расстояние до намеченного прохода и заглянул внутрь. Никого не обнаружив, быстро вошел, держа на прицеле короткий коридор. Чтобы осмотреть все комнаты, потребовалось меньше минуты. В спальне обнаружился труп бандита. Пули бойцов клана разворотили тому череп. В стене рядом с телом находился один из проломов, о которых ранее докладывали штурмующие клановцы. Бер нажал кнопку радиостанции и требовательно сказал: «Первая группа, не слышу доклада, сообщите о потерях». В том, что потери имеются, Александр не сомневался. Все пошло совсем не так, как они планировали. Оставалось надеяться, что потери будут лишь в виде ранений. «Один ранен. Среди бандитов есть колдун», — говоривший замялся. «Раненый сильно обгорел. Часть боевиков поднялась на этаж выше. Они оставили заслон. Не можем пока пробиться». Бер чертыхнулся. «Теперь как бы ни пришлось гоняться за ними по этажам. Это будет трудновато. На первоначальном плане операции можно ставить жирный крест». «Я иду к вам. Уже почти рядом». Александр переключился на другую волну и, продолжая двигаться, вызвал Никифорова. «Слава, как закончите, пусть отряд из поликлиники берет ноги в руки и сюда. Снайперы остаются на месте». «Что, придется наверх подниматься?» — мгновенно уяснил ситуацию начальник службы безопасности. Бер не ответил, и так все понятно. «Принял, мы тут быстро». Словно подтверждая слова Никифорова, внизу раздался сдвоенный взрыв. За ним последовала длинная очередь, и наступила краткая тишина, которую прервал вызов от Вячеслава. «Все, на первом никого, поднимаемся». Пока Никифоров говорил, Александр успел достичь места расположения первой штурмовой группы. Не говоря ни слова, он сразу подошел к раненому. Около него валялся одноразовый шприц. Видимо, уже вкололи обезболивающее. Больше бойцы ничем не могли помочь товарищу. Бер сразу понял, что дело плохо, слишком обширные были ожоги. Вспомнилась смерть Михаила от удара молнии, и в душе зародился вихрь эмоций. Сначала возник страх, что не сможет ничего сделать, и все закончится, как в прошлый раз. Но потом Александра обуяла злость на самого себя, и он положил раненому руки на грудь. Тот застонал от прикосновения. «Потерпи чуток, скоро станет легче», — прошептал Бер, убеждая скорее самого себя, чем остальных. Он посмотрел на сидевшего неподалеку бойца и поинтересовался: «Чем это его?» «Если бы сам не видел, ни за что не поверил бы». «Не тяни резину». «Когда мы выбили этих козлов из квартиры, то сунулись было дальше, но тут в дверной проем влетел огненный шар и прямиком в Геныча. И вот...» Не договорив, боец тяжело вздохнул и отвернулся. «Огненные шары формировать умеем, значит», — пролетело в голове. «Ну-ну, фейерболист, мы еще посмотрим, кто кого». В следующую секунду Александр отбросил посторонние мысли и вплотную занялся раненым. Он привычно ушел в себя. Сознание скользнуло внутрь тела бойца, и перед глазами замелькали образы, которые через несколько секунд выстроились в четкую картину. «Вот сердце стучит, быстрее, чем нужно. Пока не трогаем, дальше. Бер переместил свое внимание из глубины организма на поверхность, отметив про себя знакомое ощущение, будто поднимаешься вверх в толще воды. Энергетические каналы сужались, сосуды ветвились, превращаясь в капилляры. Все чаще попадались участки с неподвижными клетками, и когда вокруг таких осталось большинство, Александр остановился. «Теперь поступим так». Бер пропустил через свои руки небольшую часть собственной энергии и направил ее на восстановление порванных каналов. У парня был достаточный запас собственной энергии, чтобы справиться даже с таким серьезным повреждением тканей. Просто его организм не мог сейчас ею воспользоваться. Именно в этом и заключалась помощь, оказываемая Александром, в восстановлении нормального тока энергии. Он словно вихрь пронесся по всем энергетическим каналам, заново подводя их к поверхности, к кожному покрову. Когда закончил с этим, быстро прошелся еще раз, не напортачил ли где. Ничего ужасного не заметив, приступил к следующему этапу. Теперь надо было заставить клетки делиться, чтобы новорожденные заменили собой погибших собратьев. Тут нужно соблюдать особую осторожность и не выпустить деление клеток из-под контроля, так и до рака недалеко. Бер понимал это с самого начала и уже неоднократно тренировался на собственных ранах. Однако в случае таких обширных ожогов все гораздо серьезнее, чем при порезе, например, когда достаточно дать организму толчок, и он сам излечит повреждения. При ожогах в мозг поступает такое количество тревожных сигналов, что защитная система не успевает реагировать, и при отсутствии притока энергии, так необходимой для регенерации, клетки долго не могут начать воспроизводиться. «Эй, там, внизу, слышите?» — раздался голос с третьего этажа. Никифоров, наблюдавший, как Александр пытается помочь бойцу, отвлекся на голос и подошел к выходу из квартиры, возле которого дежурила пара бойцов из первой группы. Остальные бойцы и вторая группа штурмового отряда, успевшая подняться с нижнего этажа, рассредоточились по всем помещениям и на лестнице, чтобы не дать возможность какому-нибудь ушлому бандиту накрыть столпившегося в одном месте противника гранатой. «Чего не отвечаете? Неужели испугались?» Кричавший громко загоготал. Никифоров услышал, как ему вторят еще несколько голосов. «С кем я говорю?» — откликнулся Вячеслав. «Мое имя Константин Павлович. Я архимаг». При этих словах брови Никифорова поползли вверх. Архимаг между тем продолжал. «У меня предложение». «Я слушаю». «Буду говорить только с главой вашего гребаного клана, Бером». «Он немного занят. Я, Вячеслав Никифоров, исполняю обязанности начальника службы безопасности. Можешь говорить со мной», — предложил бывший майор, не особенно надеясь на согласие противника. Следующая реплика подтвердила его выводы. «С шавками не разговариваю. Давай сюда своего хозяина, иначе заложников на ремни пущу», — крикнул наглец и снова захохотал. Вячеслав посмотрел в сторону, где возле раненого на коленях стоял Александр. Поняв, что тот в ближайшие минуты будет занят, решил потянуть время. Шаману действительно было смешно. Эти клановцы оказались такими предсказуемыми и так бездарно попались в его ловушку. Он мысленно ликовал. Все шло по его, как он любил говорить, проекту. Несмотря на то, что бойцы противоборствующей стороны сумели уничтожить почти половину его солдат, потери в живой силе архимага ни капли не смущали. Такого отребья он себе всегда набрать сможет. Главное — покончить с Бером. Он единственный, кто представляет собой реальную угрозу. С остальными он справится легко, несколькими минутами позже», — шаман захихикал. Сначала он хотел разделаться с бойцами клана по-быстрому, но пересмотрел планы. Побоялся, что Бер и выжившие с его помощью командиры отступят за стены крепости, и тогда придется начинать все заново. Такого допускать ни в коем случае не следовало. Александр наблюдал за делением клеток, лишь изредка поправляя ход заживления. В нужных участках прибавлял количество энергии, в некоторых, наоборот, снижал интенсивность потока, замедляя процессы, чтобы иметь возможность тщательно изучить, что именно пошло не так, и исправить ошибку. Сколько прошло времени, он не ощущал. Ему казалось, что очень много. «Так где Бер?» Снова раздался насмешливый голос. «Смотри, как бы не пришлось тебе потом собственные локти кусать!» «С чего вдруг?» — спросил Никифоров. Вячеслав не видел, как шаман махнул рукой, и к нему подвели девочку лет 11-12. Девчушка от страха находилась на грани истерики. Шаман схватил ее сзади за шею, сдавил, привлекая к себе. Затем наклонился к белокурым волосам и вдохнул в себя запах. «Какая прелесть!» Он встряхнул перепуганную девочку, заставляя вскрикнуть. «Вы посмотрите, сколько в этом ребенке жизни! Эй, Шавка, не хочешь присоединиться?» Шаман опять громко рассмеялся. «Ты только представь, какое это удовольствие! Не трогай ее! Возьми меня вместо девчонки!» Слова Никифорова вызвали всеобщий смех наверху. «Что значит «возьми меня»? Я предпочитаю маленьких невинных девочек, а это как раз мне подходит. У нее такая гладкая кожа!» Шаман явно издевался. В следующую секунду его интонации поменялись. «Слушай сюда, мудила! Если через 5 минут Бер не будет здесь, то прелестная белокурая головка скатится по лестнице к тебе под ноги, но прежде...» «Девочка, крикни дяде, как тебя зовут!» «Лена!» — послышался сдавленный голос. «Слышал? Дитя зовут Леночкой. Так вот, если через 5... Нет, уже через 4 минуты я не услышу твоего босса, то девке конец. Но прежде она лишится девственности в самой извращенной форме. Я жду. Время пошло». Один из бойцов дернулся было наверх, однако Никифоров успел его перехватить и отрицательно покачал головой. Затем в отчаянии повернулся к Александру. Тот по-прежнему сидел с закрытыми глазами, пытаясь спасти жизнь молодому парню. Если через 5 минут он не закончит, придется выводить его из транса насильно, решил Вячеслав. Ситуация полностью вышла из-под контроля, и Никифоров едва ли не первый раз в жизни растерялся. Как поступить в сложившихся обстоятельствах он представлял, но любое его действие все равно привело бы к смерти части заложников. Одно дело воевать с равным и даже с превосходящим в силе врагом, совсем другое, когда твой противник — псих, прикрывающийся детьми. Чтобы совсем уж не сидеть сложа руки, Вячеслав приказал бывшим ОМОНовцам, единственным из присутствующих, кто еще до переноса отрабатывал подобные трюки, отправляться к окнам и приготовиться взобраться по внешним подоконникам, чтобы иметь возможность атаковать бандитов с 2 направлений. Рискованно, однако это был дополнительный шанс расправиться с преступниками и сохранить чуть больше жизней среди людей Фадеева. Когда Никифоров уже собрался тормошить Бера, тот сам открыл глаза и осоловело, будто только что проснулся, посмотрел на окружающих. Однако быстро взял себя в руки и поднялся с колен, разминая занемевшие ноги. Никифоров облегченно выдохнул. «Чего тут?» — поинтересовался Александр, подходя к товарищу. «Тебя требует. Говорит, что порежет всех, если ты не соизволишь обратить внимание на его светлость архимага», — со злостью в голосе зашептал Вячеслав. «Одна минута!» — предупредил шаман. «Я понял», — также шепотом ответил Бер и крикнул. «Я здесь! Поговорить хотел! Давай поговорим!» «Давай! Но сначала презент!» Не успел Александр раскрыть рот, как на ступенях показались металлические шарики. Они неестественно высоко подпрыгивали, хаотично перемещаясь. Клановцы остолбенело наблюдали за этим танцем. В следующую секунду блестящие шарики одновременно скакнули, зависнув в воздухе, и устремились к бойцам. «Бойся!» — завопил Бер, инстинктивно поднимая руки. Уйти с траектории быстро набирающих скорость предметов он не успевал. Александр ощутил резкий прилив крови к голове и давление во лбу. Не осознавая, что делает, он полностью отдался чувству самосохранения. Стальные шарики замедлили свой разгон и зависли буквально в нескольких сантиметрах перед ним, не переставая вращаться вокруг своей оси. Бер опустил поднятые руки, стараясь не потерять контроль над угрожающим блестящим роем. Шарики начали дергаться из стороны в сторону. Противник не хотел уступать и пытался перехватить инициативу, забирая у главы клана драгоценные силы. Александр лихорадочно соображал, что ему делать. Он уже потратил некоторое количество сил на излечение раненого. Нужно срочно что-нибудь придумать, пока энергия для противостояния еще имелось. Можно, конечно, черпать ее из окружающего пространства, но кто ему даст сейчас спокойно помедитировать? «Эй, начальник!» — раздался голос сверху. «Ты жив еще?» Александр не отреагировал. Он пытался полностью перехватить контроль на висящей перед ним смертельной угрозой, но пока ничего не выходило. Противник попался искусный. Люди с такими сильными паранормальными способностями ему еще не встречались. Надо было как-то отвлечь главаря банды. В том, что он противостоит именно главному бандиту, Бер ничуть не сомневался. Ему пришла в голову несвоевременная мысль. Если ничего не получится, то это, возможно, будет конец. Единственный выход из сложившейся ситуации – неожиданность. В случае успеха враг отвлечется и даст главе клана время для адекватного ответа. Александр постарался сосредоточиться еще сильнее. Он закрыл глаза, не выпуская презент из невидимого захвата, и сознание словно начало раздваиваться. Правой рукой Бер вытащил из кармана разгрузки рожок и большим пальцем стал выщелкивать из магазина патроны, которые, не долетая до пола, зависали в воздухе, слегка покачиваясь. По вискам потекли капли пота. Александр не замечал их, ему было не до того. Когда последний патрон присоединился к своим собратьям, Бер перевел часть своего внимания на этаж выше, чтобы по сиянию аур засечь местонахождение бандитов, и направил в их сторону ответный гостинец. Негоже оставлять щедрость противника без ответа. Импровизированный шар, состоявший из 30 цилиндров калибра 7,62, взметнулся до межэтажной площадки и, не снижая скорости, поднялся на уровень головы взрослого человека. Александру не хотелось случайно задеть девочку. Будь у него больше времени и сил, он смог бы прицелиться точнее, пока же приходилось довольствоваться возможностью припугнуть главаря и, если повезет, зацепить его и кого-нибудь из бандитов. Это было бы очень кстати. Глава клана сосредоточил внимание на начинке гильз и послал почти всю оставшуюся у него энергию под оболочки. Раньше такое ему даже не приходило в голову. От резкого нагрева порох воспламенился и взорвался. Рой пуль пришел в движение. Правда, некоторые ринулись не в ту сторону, потому что отдача развернула повисшие патроны, и силы Александра не хватило удержать их все в одном направлении. Однако оставшихся вполне хватило, чтобы Бер почувствовал, металлические шарики, кроме него, никто не контролирует. Так, усилием воли, держа перед собой шарики, на одном адреналине он рванулся по лестнице. Александр не замечал текущую из носа кровь и бросившихся вслед за ним нескольких бойцов во главе с Никифоровым. Буквально взлетев, перепрыгивая через три ступеньки на межэтажную площадку, он открыл огонь поверх стоящей в ступоре девочки. Рядом с ней валялись два трупа, те, кому не повезло увернуться от ответного привета. Главаря не было видно, остальных подручных тоже. Успели укрыться. «Ловок, гад!» — отстраненно подумал Бер, толкая малолетнюю заложницу себе за спину. Девочку перехватили мужские руки и по цепочке передали безвольное тело ребенка вниз. Последним волевым усилием Александр подвел к дверному проему по-прежнему удерживаемые им подарки бандита и запустил их в проход, на авось, вдруг кого и пришибет. В этот момент в окна квартиры влетело, разбрызгивая стекла, несколько светошумовых гранат. Не ожидавший поддержки Бер часто заморгал, пытаясь избавиться от последствий вспышки. В ушах звенело. Его резко отстранили, прижали к стене, мимо замелькали силуэты бойцов. Стрельба вспыхнула с новой силой и не прекращалась добрых 5 минут, в течение которых Бер пытался прийти в себя. «У тебя кровь!» Александр поднял взгляд на говорившего. Перед ним стоял Никифоров, протягивая носовой платок. Бер машинально взял его и попытался вытереть кровь с верхней губы и подбородка, но только еще больше размазал ее по лицу. «Чего?» — устало спросил он ухмыляющегося Вячеслава. «На вампира похож», — разъяснил друг. «Глаза красные и рот в крови». Вместо ответа Бер отлепился от выкрашенной синей краской стены и вошел в некогда жилое помещение. Здесь уже вовсю хозяйничали клановцы. «Где этот?» — спросил Бер. «Выпрыгнул из окна», — расстроенно сказал Никифоров и добавил. «Джедай хренов, будто и не с третьего этажа сиганул. Я отдал второму отряду приказ преследовать». Александр встрепенулся. «Отставить, пусть уходят, нам не нужны потери, а они обязательно будут, если наши нарвутся на этого козла». «Что, так силен?» Вячеслав недовольно скривился, поднес к губам радиостанцию и отдал приказ о прекращении преследования. «Идите сюда!» Узнав голос Егора, Александр поспешил на зов. То, что они увидели, переходило все границы человечности. Тугой комок подкатил к горлу. Александру потребовалась вся его выдержка, чтобы не опорожнить желудок. Клановцы заглядывали в комнату и с матами отшатывались обратно в коридор. По раздавшимся звукам стало ясно, что не все оказались такими же стойкими, как начальство. Некоторых впечатлительных рвало. Бер прикрыл рукой нос. Запах кожаной перчатки немного сбил тошнотворный дух. Легче, правда, от этого не стало. На стенах вплотную друг к другу висели тела людей. Прибитые за руки и ноги женщины, дети, мужчины. Большинство были раздеты до пояса. У всех на груди вырезаны пентаграммы в обрамлении засохшей крови. У некоторых распороты животы, и вонь вывалившихся наружу кишок заставляла плясать желудки. В центре зала неподвижно сидели связанные друг с другом 9 оставшихся в живых фадеевцев и пустыми взглядами смотрели на вошедших. Александр подумал, что это их он видел на втором этаже. Видно, бандиты перед самым штурмом загнали уцелевших сюда. Глава клана поискал глазами самого Фадеева, но нашел не сразу. Прежде сильного, крепкого мужика теперь было не узнать. Его тело превратилось в кусок сырого мяса. Бер и узнал-то его лишь по татуировке на предплечье, которую видел однажды. Небрежно прорисованный якорь и штурвал, и под ними цифры, указывающие годы службы во флоте. Фадеев поднял голову, и Бер от неожиданности вздрогнул. Собрав волю в кулак, он подошел к умирающему. То, что Фадеев не жилец, Александр понял, едва бросил взгляд на его энергетическое поле. Мужик, едва шевеля губами, что-то просипел. Бер наклонился, прислушался. «Дочь!» — прохрипел чуть громче Фадеев. На губах показалась кровавая пена. «Жива! У нас она! Жива и здорова!» — поспешил успокоить умирающего Александр. «Хорошо, проследи, чтоб так и оставалось». Последние слова едва можно было разобрать. Бер кивнул. «Прослежу». Взгляд Фадеева потускнел. Биополе съежилось и пропало, оставляя после себя едва заметные следы, которые вскоре тоже должны исчезнуть. Единственной энергетически активной областью был мозг. Но Александр знал, что и это ненадолго. Он отошел от умершего и скомандовал. «Выживших развязать, перевести в другое помещение и оказать медицинскую помощь. Трупы снять и похоронить. Все, выполнять». Проходя мимо Никифорова, наткнулся на его задумчивый взгляд. «Что?» — спросил Бер у него. «Помнишь день, когда мы взяли в плен Пшика? Мы тогда еще нашли место, где было совершено ритуальное массовое убийство. Думаешь, дело рук этого ублюдка?» «Очень похоже, знаки те же самые». Никифоров покачал головой. «Зря ты не дал нам его догнать». «Не зря, поймаем его, когда будем готовы». Бер успокаивающе положил руку на плечо товарища. «Он очень силен, бездарно положили бы бойцов, а я к этому не готов. Теперь мы знаем, кто он, и главное, на что он способен. Никуда от нас не денется». Шаман бежал по воде. На душе скребли кошки, и хотелось выть от переполнявшей душу злобы. Он на все лады проклинал клан и его главу. «Ну ничего, в следующий раз ты от меня просто так не отделаешься. Я с тебя кожу сниму, ублюдок, заплатишь мне за все». Шаман продолжал придумывать вслух различные кары, пытаясь скрыть от самого себя обуревавший его страх. Он не ожидал, что смерть пройдет настолько близко. Так он бежал, пока не выдохся окончательно. Весь мокрый, дрожа от злости и страха, забился в полуразвалившееся здание и рухнул на сырой пол, тяжело дыша. Только сейчас до него дошло, что погони нет, и он позволил себе немного расслабиться. Лежа в темноте, шаман продолжал придумывать изощренные пытки для своего врага. Ненависть обуревала его. И в этот момент он верил, однажды они встретятся, и тогда Бера не спасет ничего. Верил во встречу и Александр, однако, в отличие от бандита, мысли его были холодны и расчетливы. Нужно подготовиться к будущему столкновению, подготовиться так, чтобы не оставить противнику ни единого шанса. И как это сделать, он уже знал.